Глава вторая. Немножко текстологии. Стихотворение «Нет, не мигрень» было первым подступом к стихам о неизвестном солдате, оратории, посвященной будущей, может, будущей и для сегодняшнего дня, войне и массовым гибелям, а также смерти Мандельштама. Исследователь, роясь в архиве Мандельштама, обнаружит первую запись с Чобром на оборотной стороне листка, где записано стихотворение «Волчьего цикла», но пусть это не толкает его на изменение датировки. Запись на одном листке – повод для передатировки только для редакторов типа Харджиева, не способных к смысловому анализу. У него есть ряд бумажных передатировок стихов, в этом он видит свою редакторскую честь, и с ними не следует считаться. Он передатировал стихи из камня, потому что нашел их записанными без даты на одном листке со стихотворением более позднего периода. Стихи могут оказаться записанными на одном листке по тысяче причин. Например, автор делал подборку для журнала или записал по просьбе приятеля то, что тому понравилось. Мне ясно, почему мигрень очутилась на волчьем листочке. Я привезла из Москвы в одном чемодане с камушками все уцелевшие от первого погрома обыска бумажки со стихотворными текстами. Они сохранились в кастрюле, стоящей и сейчас на моей кухонной полке, еще в ботах, а кое-что было просто незамечено парнями, производившими обыск. Бумаги в Воронеже лежали на единственном в комнате столе, и я составляла ватиканский список. Мандельштам бегал по комнате, сочиняя стихи, и подходил изредка к столу, чтобы стоя быстро записать несколько строчек. Видимо, меня не было дома, что он схватил первый попавшийся листок и записал на нем новые строчки. Была б я дома, он бы мне надиктовал, или б я дала ему чистый листок. Поэты меньше всего похожи на канцеляристов и учителей чистописания. В рукописях у них большого порядка не обнаружить. Ахматова только под старость завела себе тетради, а Мандельштам даже хвастался, что не умеет писать и работает с голоса. А вокруг густопсовая сволочь пишет. Иногда он делал аккуратный чистовичок, но почти никогда не предназначал его для архива, а для кого-нибудь, кто попросил автограф. Частенько это случалось в разгаре работы, когда стихотворение еще не успело окончательно стать, и таким образом в аккуратном автографе сохранялся не окончательный текст. Окончательные тексты обычно записывались мной под диктовку. Диктуя, Мандельштам ворчал, что «я не запоминаю с голоса сразу все стихотворение». Хозяин он был требовательный и неблагодарный. Сколько он издевался надо мной за неграмотности, вечные сомнения относительно двойных «Н». В южно-русских говорах, а я выросла в Киеве, двойное «Н» не звучит, и в речи у меня его нет. Впрочем, сейчас оно звучит только у снобов и у древних стариков, а они, как известно, вымирают. Мандельштам не мог понять, как я могу не помнить стихотворение, которое было у него в голове, и не знать того, что знает он. Драмы по этому поводу происходили 30 раз в день. С Ахматовой же все было наоборот. Я не смела знать того, чего не знала она. Особый гнев вызывал английский язык. Она дважды обсудила произношение с Маршаком и все хотела меня этому обучить. Он человек музыкальный и был в Англии. Некоторые французские идиомы тоже вызывали ее интерес. Ей казалось, что мы с Мандельштамом их не можем знать, но они принадлежали к тем, которые познаются в раннем детстве. Настоящую же ярость вызывала латынь. Я окончила классическую гимназию, И учителя умудрялись вбить какие-то знания даже отъявленным лентяям, но Ахматова вспыхивала, когда меня при ней просили что-нибудь перевести. Такое несколько раз случалось. Она грозно говорила, что они могут знать, ничего они не знают. Кто были они, я не знаю. Скорее всего, кончившие гимназии с классической программой. Мой неистовый муж и моя неистовая подруга только и делали, что шпыняли меня, бедную, но и я от них не отставала и дразнила каждого в одиночку. Вместе я их дразнить остерегалась, чтобы они вдвоем соединенными силами не набросились на меня. Приходилось лавировать. Это трудное искусство. Если бы мне дали дольше пожить с Мандельштамом, я бы им овладела. Способности у меня есть. Мандельштам это признавал. Когда стихотворение содержит в себе ядро будущей вещи, оно обрастает вариантами и дает множество отростков в разные стороны. В таких случаях у автора часто бывает ощущение, что основное стихотворение само по себе не существует, не вытанцовывалось, не стало. Так было с «Волком», так произошло и с «Нет, не мигрень». И оно не вошло в основной список, но осталось среди черновиков. В нормальных условиях оно бы отлежалось, а потом вынырнуло в момент окончательного становления книги. Ничего, к несчастью, нормального в нашей жизни не было. Черновики я отдала на хранение Рудакову, и они пропали у его вдовы. Первый вариант «Нет, не мигрень» я обнаружила в тех бумагах, что остались у меня, а второй долго считался погибшим. Эренбург дал мне свою тетрадочку со стихами, и в ней-то и оказался второй и окончательный вариант мигрени. Записан он был трудным почерком Эренбурга, остальное все на машинке. Я отнесла тетрадку Харджиеву, вот одно из его безумий, он разброшуровал тетрадь и уничтожил листок с «Нет, не мигрень», потому что под ним была дата, а он пожелал изменить ее. «Чего хранить неграмотную запись?» — сказал он в ответ на мои упреки. В большом и в малом единственное оправдание советских людей то, что они психически больны, все больны. Одни больше, как Харджиев, потому что у них врожденная болезнь, другие поменьше, благоприобретенный психоз. Нормальным не остался никто. Такое исключается. Полвека этой жизни не могли не довести до болезни. Безумными, мне кажется, и нынешние, молодые и непуганные. Одни ходят и поплевывают, другие готовятся к новой волне террора и будут убивать с не меньшей энергией, чем их деды. Пролитая кровь не научила их ничему. Запах крови сейчас почти неощутим, поэтому все может начаться сначала, в несколько обновленной форме. И не только у нас, а на огромных пространствах того мира, который некогда был христианским. Я спрашивала Эренбурга, откуда у него взялось пропавшее стихотворение. Он, конечно, ничего не помнил. Болезнь памяти — один из симптомов нашего психоза. Часть стихов Эренбург получил от Тарасенкова, падшего ангела, известного коллекционера рифмованных строчек, автора гнусных статеек о поэзии. Я могу только сделать несколько предположений. Эренбург приезжал в Воронеж весной 1936 года. Возможно, что Мандельштам надиктовал ему несколько стихотворений, среди них и «Мигрень». Оно тогда еще не попало в полную опалу. Запись сохранилась у Эренбурга в Париже или в Москве у его дочери. Этот вариант вызывает у меня следующие сомнения. До войны Эренбург мало интересовался Мандельштамом. Ему казалось, что Мандельштам принадлежит прошлому. Сдвиг произошел позже. Во время капитуляции Эренбург отсиделся в советском посольстве в Париже и был выпущен немцами в Советский Союз, потому что еще действовал наш пакт с Гитлером. Вскоре после возвращения я встретила его на Каменном мосту.